Глава 6. Утром я осознала, что после вчерашнего к моей персоне будет приковано куда больше внимания, чем мне бы хотелось. Сплетни в академии разлетаются молниеносно, поэтому решила воспользоваться своей заколкой и замаскировала самую примечательную часть образа — волосы, вернув им естественный оттенок. Надеялась таким образом слиться с толпой и, похоже, не прогадала. Без пепельной шевелюры я стала практически невидимкой. Никто не узнавал во мне Эвелину Ларен, ту самую некромантку, что вчера победила Викторию Рейнхард, и которую, кажется, обсуждали все подряд. Так, зачисткой зубов мне посчастливилось узнать, что, оказывается, я та еще вертихвостка. «Ты ни одна нормальная девушка не станет заниматься тантофорией ради удовольствия», — услышал я обрывок разговора. «Это же очевидно, все ради того, чтобы привлечь внимание парней», — фыркнула другая. «Видела, какие очереди на факультативы?» «Да уж, и некромантки она явно нашла свой способ танцевать на грани», — извительно добавила третья и припечатала. «Вертихвостка». Во время завтрака в столовой до меня донеслись уже другие голоса, на этот раз звучащие более одобрительно. За соседним столиком сидела группа студентов, и я невольно подслушала их разговор. «Ну, дают. Я думала, она новичок, а она почти профи», — сказал один из студентов, качая головой. «Как она Викторию уложила! Просто красотка!» «И правда классный был бой», — прозвучал из толпы. «Вы видели ее шест? Старшаки сказали, что такие только на закрытых соревнованиях за победу дают», — с удивлением произнес один из парней. А в перерывах между лекциями я услышала нечто, что заставило меня замедлить шаг и навострить уши. «Слышала про это ее свидание с Кайросом?» — чей-то голос прозвучал с особым восторгом. «О, да», — откликнулась другая девушка. «Сомневаюсь, что он согласится. Он столько девушек уже отшил, что некромантка вряд ли станет исключением. Ее даже жаль, если честно. Виктория играет грязно. Сама вызвала некромантку на поединок, а после разгромного поражения прикинулась жертвой. Еще и выдвинула это дурацкое условие, зная, что для новенькой это обернется позором». Любопытство взяло верх, и я не удержалась. Подойдя поближе к группе студенток, как бы невзначай присоединилась к разговору, стараясь выглядеть заинтересованной. «Простите, что вмешиваюсь, но он и правда всем отказывает?» — спросил я с нарочитой наивностью. «Кайрос не любит девушек? А то я так и не поняла, в чем смысл задания». Девушки окинули меня беглыми взглядами, но не узнали. Я еще не успела примелькаться в академии. Одежда явно не в стиле некромантов. Белая блузка и терракотовая юбка лишь усиливала эффект. К тому же, судя по учебникам, которые девушки держали в руках, они, скорее всего, были с алхимического факультета. С большой вероятностью они даже не могли представить, что это самая вчерашняя дуэлянтка, о которой сплетничали. «Ну как тебе сказать?» Одна из них, миловидная брюнетка, пожала плечами и продолжила, понизив голос. «Кайрос действительно всем отказывает в свиданиях. Ни одна не смогла его уговорить. Ты что, не слышала? Буквально пару дней назад была Кайли с 4-го курса. Бедняжка пыталась уговорить его на свидание, думала, что настойчивость поможет. И что ты думаешь? Он и так грубо отшил, что бедняжка прорыдала все выходные». «Прямо при всех», — поддакнула другая. Я приподняла бровь и, изображая возмущение, вздохнула. «Вот же грубиян! Как он мог так с ней поступить?» «И это не первый раз», — добавила третья. «Он уже не раз выставлял девушек перед толпой, и это у него какая-то привычка. Каждый раз все жестче». Девушки кивнули, продолжая обсуждать Кайроса с тем же оживлением, но я уже не слушала. Оправившись от фальшивого возмущения, я быстро ретировалась из разговора, мысленно переваривая услышанное. Если это правда, то меня ждет не просто неприятное задание, а настоящая ловушка. И, похоже, Виктория с нетерпением ждет, как я в нее попаду. На ужин я пришла не в лучшем расположении духа. Учебный день выдался тяжелым. Хотя некоторые сокурсники стали относиться ко мне теплее, и с парочкой даже удалось немного поболтать в перерывах, учителя словно соревновались в изощренности своих проверок. Они придирались к каждому ответу, выискивая малейшую ошибку, как будто специально проверяли мою прочность. К тому же выяснить, кто такой Кайрос Стерлинг, мне пока так и не удалось. Все, что я узнала, — высокий брюнет с боевого факультета, которым заинтересованы едва ли не треть женского сегмента Академии. Но, как я поняла, причина их восторга крылась не столько в нем самом, сколько в его фамилии. Приехав из северной провинции, я и понятия не имела, что стерлинги — наследники древнего и очень знаменитого рода магов, приближенных к королевской семье. Короче говоря, не просто боевик, а целая ходячая головная боль, в которой женская часть Академии видит будущего жениха, а мужская — конкурента. И вот теперь вместо того, чтобы спокойно посвятить себя учебе, мне нужно как-то договариваться с этим парнем. Причем чем быстрее, тем лучше. Времени на все эти игры у меня нет. Учителя явно не в восторге от новой ученицы. Их скепсис ощущался повсюду. Моя сдача многочисленных экзаменов обещает превратиться в настоящий квест, и откладывать ее в долгий ящик точно не стоит. Но как уговорить парня на свидание, если он в этом явно не заинтересован? Я машинально ковыряла вилкой в тарелке, размышляя о вариантах. Подкуп? Если он наследник богатого рода, эта стратегия обречена на провал. Я не смогу предложить таких денег, которые могли бы его заинтересовать. Их у меня просто нет. Я и раньше старалась не пользоваться семейными средствами, надеясь исключительно на свои подработки. А после побега мои счета, скорее всего, заблокированы матерью. Любовное зелье? В принципе, Виктория не оговаривала никаких ограничений, так что технически мои руки развязаны. Но зачем мне фанатично влюбленный парень? Во-первых, он будет мешать учебе, а во-вторых, рано или поздно все вскроется, и тогда я огребу столько проблем, что домой к маме побегу с превеликим удовольствием. Только чтобы там схорониться. Шантаж? Гениально. Эви, шантажировать парня, который приближен к королевской семье, ну прям идеальный план. Я уже предвкушала, как меня будут отлавливать по всей академии после неудачной попытки. Уговоры? Да, вот только утром я уже слышала, как он поступает с особо настойчивыми. Быть опозоренной перед всей академией? Виктория, разумеется, будет счастлива, она только этого и ждет. А вот мне бы этого совсем не хотелось. Может, бартер? Ну что я могу ему предложить? Сидя перед полупустой тарелкой, я перебирала в голове все возможные и невозможные сценарии. Варианты один хуже другого. Размышляя о том, как уговорить Кайроса, я не пойду на свидание, я не сразу заметила, как ко мне одновременно подошли Итан и Эллисон. Приблизившись с разных сторон, они замерли возле меня, сверля друг друга взглядами. Я внутренне закатила глаза. Ну, конечно, именно этого мне сейчас и не хватало. Новой драмы между друзьями. Я быстро пробежалась взглядом по ним. Эллисон, сжавшие губы, Итан с приподнятой бровью, в воздухе явно чувствовалось напряжение. «Вы двое решили меня добить?» — сказала с легкой усмешкой, пытаясь снять напряжение. «Садитесь уже». Они одновременно посмотрели на меня, а затем словно по команде сели. Воздух между ними буквально искрил от напряжения, как будто они вступили в невидимый поединок, и каждый ждал, кто первым нарушит это тягостное молчание. В итоге этим человеком стала я. «Итан, кто такой Кайрос Стерлинг?» Поинтересовалась я, здраво рассудив, что Итан, боевик с 8-го курса, не может не знать этого парня. В конце концов, они много лет учились в одной академии, и вполне вероятно, друг детства станет тем, кто поможет мне подобрать ключик к задаче Виктории. Мне нужно пригласить его на свидание. Итан, который в этот момент запихал в рот полную ложку каши, подавился. Он закашлялся так громко, что привлек внимание ближайших студентов. Глядя, как он судорожно пытается восстановить дыхание, я сникла, осознавая, что его реакция явно не предвещает ничего хорошего. «Неужели все так плохо?» — пробормотала я, начиная чувствовать себя все более обреченной. Я заметила, как Итан и Эллисон быстро обменялись взглядами, словно мысленно переговариваясь. Итан приподнял бровь, будто задавал ей вопрос, а Эллисон лишь слегка усмехнулся, пожал плечами. И куда только делась их враждебность. Одно мгновение они выглядели так слаженно, будто забыли о своем конфликте. Что вообще между этими двумя происходит? И почему я чувствую, что что-то здесь не так? Подвох был почти ощутим в воздухе, и я уже начинала нервничать от этой непонятной игры. «Зачем тебе приглашать на свидание парня, которого ты даже не знаешь?» — наконец-то уточнил Итан, взяв себя в руки. «Условия Виктории, если я не схожу...» Последнее подчеркнула голосом. «С неким Кайросом Стерлингом на свидание, то не избавлюсь от соседок-целительниц». А я просто мечтаю, чтобы они съехали и перестали мешать мне наслаждаться обучением некроманта в столичной академии. Думаю, я заслужила хоть немного спокойствия. Что ты на меня так смотришь? Неужели все настолько безнадежно? Ну, как тебе сказать? Говори как есть. Мне уже известно, что этот парень с огромным удовольствием доводит своих поклонниц до слез. Ему сейчас не до свидания, Эви. У Кайроса проблемы. Итан замялся, явно не зная, стоит ли продолжать и как рассказать то, что он знал. Проблемы? Переспросила я, приподняв бровь. «Какого характера?» В голове тут же мелькнула мысль о том, что, возможно, проблемы у Кайроса связаны с мужским здоровьем, учитывая, как он отшивает всех девушек. Я придвинулась ближе и перешла на шепот, чтобы никто не услышал. «Интимного? Может, я могла бы ему что-нибудь порекомендовать. В конце концов, некроманты изучают зелье. Могу помочь, и никто даже не узнает». На этих словах Итан взорвался таким смехом, что едва не рухнул со стула. Его громкий, почти истерический хохот привлек внимание нескольких студентов. Эллисон же распласталась на столе, спрятав лицо в сгибе локтя. Ее плечи вздрагивали от беззвучного хохота. Это зрелище было одновременно забавным и немного раздражающим. «Эви, это совсем не то, о чем ты подумала», — сказал Итан, пытаясь отдышаться. А взяв себя в руки, перешел на серьезный тон. «Проблемы у него семейные. Его мама умерла несколько месяцев назад. А сейчас еще и с отцом что-то неладное. Короче, девушки последние, о чем он думает. И когда они постоянно вешаются на него, это его дико раздражает. Поэтому он и отшивает всех». «Ох, пресвятые черепушки. Меня словно холодной водой окатило. Вся эта ситуация с Кайросом теперь выглядела не как банальная игра высокомерного красавчика, а как что-то куда более серьезное. Потерять мать, да еще и разбираться с отцом, это звучало так, будто весь его мир рушится. Мне ведь все это так знакомо. После гибели отца, когда мне было 10, между мной и матерью словно выросла стена. И я с тех пор не припомню ни одного дня, когда бы мы понимали друг друга. Каждый ее шаг был ударом по моим мечтам. Каждый мой шаг — попыткой вырваться из-под ее железного контроля. Разве можно в такие моменты думать о романтике или свиданиях? Я бы на месте Кайроса всех поклонниц просто отправляла за грань. И лезть на рожон мне совсем не хотелось. Но и перспектива искать новое жилье, мягко говоря, была нерадужной. Я закусила губу, быстро прикидывая, что хуже. Уступить соседкам или попробовать уболтать Кайроса. Решив, что худший вариант мне уже знаком, я повернулась к Итану с самым жалобным видом. «Итан, миленький, окажи мне дружескую услугу, а?» Начала я конючей, сложив руки в молитвенном жесте. «Я не прошу многого, просто замолви за меня словечко перед Кайросом. Честное слово, я хотела бы разобраться с этим сама, чтобы Виктория потом не нашла, к чему придраться. Но все варианты — приворот, шантаж, уговоры и бартер — уже отмела за непригодность. Ума не приложу, что делать». На слове «приворот» Итан замер, и его глаза распахнулись, словно я только что предложила призвать его предков прямо здесь, в столовой. Когда я дошла до шантажа, у него нервно дернулось веко, а стоило мне упомянуть уговоры и бартер, его лицо стало выражать такое глубокое потрясение, что я даже задумалась, не перегнула ли палку. Эллисон, напротив, старалась удержаться от смеха. Она несколько раз безуспешно отводила взгляд, пряча за рукой улыбку. Но при упоминании очередного безумного варианта ее плечи сотрясались от едва сдерживаемых смешков. «Весело им. А мне каково?» «Мне не нужно настоящее свидание. Я не заинтересована в отношениях. Это просто для выполнения условий Виктории». Дабы усилить эффект, я состроила самое жалостливое выражение лица, на которое была способна. «Объясни ему всю ситуацию. Я свожу его в ресторан, угощу обалденным стейком. Никаких романтических намерений, просто формальность. Ну, пожалуйста!» Итан немного помедлил, но, наконец, наклонился ко мне через стол. Его взгляд стал загадочным, а голос понизился до интригующего шепота. «Мне кажется, я уже сделал достаточно. С остальным ты в состоянии справиться сама», — сказал он, как будто раскрывал великий секрет. И, видя мое непонимание, уточнил. «Я вас двоих познакомил». Я нахмурилась, пытаясь переварить его слова. «Познакомил? Когда? Ты мне представил только своего друга?» В этот момент, словно нечисть по вызову некроманта, к столику с подносом, полным еды, подошел Кай. Глядя на то, как Итан расплывается в шкодливой улыбке, я почувствовала, как в голове что-то щелкнуло. Мысли закружились, и кусочки пазла начали медленно складываться в одно целое. «Кай! Кайрос! Не может быть!» Тот самый брюнет, который отчитывал меня у ворот Академии за интерес к полуголым парням, который извил, оценивая мой новый имидж, намекая на попытку привлечь к себе внимание. Неужели это и есть Кайрос Стерлинг, тот самый наследник влиятельного рода, который безжалостно отшивает всех девушек? Я моргнула несколько раз, пытаясь осмыслить происходящее, и повернулась к Итану и Эллисон, которые, как выяснилось, сразу поняли, о ком идет речь, но почему-то промолчали. «Сговорились против меня». «Вы, должно быть, шутите», — выдохнула я, ошеломленная неожиданным открытием. «О чем речь?» — раздался спокойный голос, и я посмотрела на Кайроса, который уже уселся напротив меня с подносом и начал разбирать свою еду. Я судорожно пыталась придумать, как ответить, но Итан, не дав мне и слова сказать, встал, бросив лукавый взгляд на Эллисон. «Пусть тебе Эвелина все расскажет», — сказал он, ухмыляясь. «Вот жук». «А нам пора». Эллисон, не говоря ни слова, бросила на меня короткий многозначительный взгляд, и друзья ретировались, оставив меня один на один с Кайросом Стерлингом. Парнем, который, как оказалось, был мишенью для этого нелепого свидания. «Ну и как теперь из этого выпутываться?»